Глава третья. «Пусть едят пирожное», — фраза приписывается Марии Антуанетте. По легенде, Мария Антуанетта, годы жизни 1755-1793, произнесла эту фразу в первые дни Великой Французской революции, когда ей сообщили, что у народа нет хлеба. Дот пила чай с господином и с госпожой Батлер. На столе были густой овощной суп, пирог с яйцами и ветчиной, яблочный пирог и крепкий домашний чай в неограниченных количествах. «Что, Шелси, кажется, это милый домик, и хозяйка тоже милая», — расплывшись в улыбке, заметил господин Батлер. Он таки вышел победителем в поединке со слесарем. И теперь все, чему мисс Фишер повелела течь, с энтузиазмом текло, и даже электрические камины наверху, к которым поначалу господин Батлер отнесся с недоверием, прекрасно работали. Дот нахмурилась. Позволительно ли в таком тоне говорить о ее госпоже? «Она леди», — поправила мужа госпожа Батлер. «Не забывай этого, Тед. У нее родня в Англии, а отец в родстве с самим королем. И все же она милая девушка, знает, чего хочет, и умеет этого добиваться. И платит за это, например, нам». «Видите ли, дорогуша», — обратилась госпожа Батлер к Дот. «После смерти нашего старого хозяина мы не собирались поступать на новое место. Такой был замечательный джентльмен, и тоже из хорошего рода. Он оставил нам достаточно денег, чтобы мы могли больше не работать и купить маленький домик с садиком в Ричмонде. Как раз такой, о каком мы всегда мечтали. Но мы с Тедом еще не старые развалины, и нам не хотелось бросать работу, особенно если нашлось бы хорошее место. Небольшой дом без детей, и чтобы стиркой и всякой тяжелой работой занимались другие. Мы дали свои сведения в самое престижное агентство и запросили вдвое. Мисс Фишер прислала своего поверенного, он поговорил с нами, и мы сказали ему о наших условиях. А мисс Фишер потребовала только, чтобы мы не болтали о ее личных делах. Но мы и так никогда себе этого не позволяли. Прощаясь, поверенный спросил, готовы ли мы переехать, чтобы следить за ремонтом. Ну, мы и согласились для начала поработать 6 месяцев, посмотреть, подойдем ли мы друг другу. Пока все идет как по маслу. А какова ваша история, дорогуша?» «Я работаю у нее уже 3 месяца», — ответила Дот. «Я попала в переплет, и она помогла мне выбраться. Мне отказали от места, потому что сын хозяйки преследовал меня, а мисс Фишер взяла меня к себе. С тех пор, как мы занялись частным сыском, у нас не было времени скучать. Единственное, что может прийтись вам не по вкусу, это необходимость подавать чай в любое время дня и ночи, если госпожа что-нибудь расследует. Но в остальном она очень мила», — заключила Дот, откусывая яблочный пирог. «Очень вкусно», — похвалила она. Госпожа Батлер расплылась в улыбке. Как все отличные повара, она обожала кормить людей. «Вы любите автомобили, господин Батлер?» — поинтересовалась Дот. «Зовите меня просто Тед». «Да, люблю. А автомобиль мисс Фишер, о таком можно только мечтать. Это Лагонда, верно?» «Испано-сюиза», — поправила Дот. «Она водит, как черт». Глаза Теда вспыхнули. «Надеюсь, она позволит мне отвозить ее в гости и на балы. Надо будет завести шоферскую кепку». Дот размышляла, как лучше заговорить о привычке Фрины устилать свой будуар телами обнаженных юношей. Ей никак не удавалось подвести разговор к этой теме. «Пусть Фрина сама это улаживает», — в конце концов решила она. «Что ж, мисс Уильямс, вода нагрелась, так что, если хотите, можете принять ванну», — объявил господин Батлер. «И эта штуковина, как ее там называют, наконец-то заработала. А я пойду чистить серебро». И с этими словами он скрылся в глубине дома. «Зовите меня Дот. Мне надо быть в отеле к 8, госпожа Батлер. Не могли бы вы приготовить мне что-нибудь на завтрак к 7? Ну, просто тост и чай. Спокойной ночи». Дот поднялась по лестнице в свою собственную комнату, сполоснула лицо и руки и погрузилась в глубокий сон без сновидений на своей собственной кровати. Снаружи ревело море, выплескивая первый зимний шторм. А в доме 221Б на Эспланаде Дот спала как сурок. Утром на завтрак была яичница с беконом. Госпожа Батлер просто не могла себе позволить выпустить из дома такую тоненькую девушку, накормив лишь тостами с чаем. Дот покинула дом с непривычным ощущением тяжести в желудке, села на трамвай и прибыла в Виндзор порядком продрогшей. Ветер стих, но небо затянули дождевые тучи. Девушка покрепче запахнула пальто и взбежала по ступенькам, на ходу приветливо кивнув швейцару.